Получив офицерские эполеты и выйдя в лейб-гвардии кирасирский полк, располагавшийся в царском селе, Александр сначала пару месяцев жил, как и все холостые офицеры, в доме офицерского состава в расположении полка, но вскоре решил переехать на съемную квартиру в 3 комнаты, с подсобными помещениями, буквально через дорогу от расположения, благо средств на это хватало. Род Белогорьевых по праву считался одним из богатейших в империи. Родной дом он посещал нечасто, раза 3-4 в месяц, в основном после какого-нибудь бала или званого вечера в Петербурге. Постоянно жить здесь или бывать чаще не представлялось возможным, каждый день из Царского на Васильевский остров не наездишься. Так что этот дом как не был, так и не стал для Александра родным. Еще до ранения, в первые дни нового, 1905 года, получив сообщение о приезде отца, Корнет был здесь и дал необходимые указания. Конечно, надо было после проверить все, но в связи с болезнью, это не представлялось возможным. Но беспокоился он зря, старые слуги не подвели. Дом сиял чистотой, на кухне хозяйничала вновь нанятая кухарка, необходимый запас продуктов хранился в кладовых и леднике. Времени до прибытия поезда еще хватало, поэтому еще раз перекусил. Старая экономка, знавшая его еще ребенком, любила молодого князя и на правах почти что члена семьи настояла на легком обеде, аргументировав это необходимостью оценить профессионализм новой кухарки. И вот, наконец, я в экипаже, по Измайловскому проспекту, подъезжаю к Варшавскому вокзалу. П-образное, с двумя боковыми двухэтажными протяженными корпусами здания. Главный фасад выходил на обводный канал. Центральное огромное окно украшал витраж. Следом, другие постройки. Пакгаузы, жилой дом для служащих, каменные бани. Но самое главное, крытая галерея-павильон из металла и стекла с 3 путями внутри. Именно они и размещались в такой длинной части вокзального здания. Перекрытия опирались на чугунные колонны. Рядом заканчивалось строительство уже освященной церкви Воскресения Христова, в которой уже иногда велась служба. Место для постройки этого храма было освящено в память бракосочетания Николая II и Александры Федоровны. Вначале сюда была перенесена деревянная церковь с Николаевской улицы. Но вскоре возникла необходимость в построении большей по размеру церкви. В 1904 году исполнялось 10 лет со дня бракосочетания царственной семьи, и к ним обратились за помощью для постройки храма. Часть средств была получена, остальные деньги – пожертвования прихожан. Кстати, именно в этой церкви иногда вел службу священник Георгий Гапон, главный организатор выступления рабочих 9 января. Вокзал, как всегда, заполнен людьми, причем публика очень приличная. Этому способствует направление его поездов: Баден-Баден, Карлсбад, Берлин, Париж, Вена. Еженедельно, по пятницам, из Ниццы сюда прибывал цветочный экспресс, который привозил в Петербург свежие розы. И вот, в клубах пара к перрону, издав протяжный гудок, плавно подходит красавец венский экспресс. В центре состава, его звезда, обшитый дубовыми дощечками и покрытый светлым лаком вагон, всего на 8 мест, на котором сверкает надпись, выполненная бронзовыми буквами «1 класс». Сразу начинается суета встречающих, носильщиков и другого вокзального люда. Александр, в сопровождении денщика, подходит к дверям вагона. Проводник, солидный мужчина средних лет с огромными усами, в форменной шинели и фуражке, степенно спускается на перрон, вытирает тряпицей поручни и приглашает пассажиров к выходу. Еще через несколько минут в проходе вагона появляется отец. Они не виделись с лета, когда князь приезжал на выпуск Александра из училища. За эти полгода отец несколько сдал, но в целом, выглядел бодро и очень солидно в шинели нараспашку, подбитой красной подкладкой, в генеральском мундире. Неожиданно кольнуло в груди. У них были непростые отношения, но Александр любил своего отца и чувствовал, знал, что тот тоже очень любит его. Николай Александрович Белогорьев, князь, генерал-адъютант, друг детства великого князя Александра Александровича, будущего цесаревича, а потом и императора Александра III, входил в компанию, образовавшуюся при дворе из представителей золотой молодежи того времени. Кроме великого князя Александра в нее входили цесаревич Николай, великий князь Владимир, член императорской фамилии князь Николай Лихтенбергский, великий князь Николай Константинович, князь Мещерский, граф Илларион Воронцов-Дашков, князь Владимир Баритинский, барон Фридрикс, фрейлина Александра Жуковская, первая любовь Александра III фрейлина Мария Мещерякова. Молодежь развлекалась, танцевала, играла в карты. Николай Белогриев, блестящий офицер, гвардеец, служил в лейб-гвардии его императорского величества Кирасирском полку, где занимал должность командира эскадрона, впоследствии принял этот полк, сделал блестящую придворную карьеру. В настоящее время, вот уже третий год, является личным посланником императора Российской империи Николая II к президенту североамериканских штатов Теодору Рузвельту. Надо сказать, что отношения России и североамериканских штатов в это время мало чем отличались от отношений этих стран в начале 21 века. Определяющими факторами, влияющими на эти отношения, стали враждебная позиция администрации президента США Теодора Рузвельта и американских СМИ по отношению к России, особенно во время русско-японской войны, столкновение экономических интересов на Дальнем Востоке и в Маньчжурии, а также трения по еврейскому вопросу, связанные с ограничениями прав евреев в России и активной эмиграцией российских евреев в США, ничего не напоминает. Похоже, в 70-х годах прошлого века пресловутые Джексон и Ваник свою поправку вносили, используя этот же повод. Идеологи внешнеполитического курса США и сейчас, и в будущем, считали, что распространение влияния России на Дальнем Востоке угрожает экономическим и политическим интересам США. Выступая за нейтрализацию российского влияния в этом регионе, они заявляли, что Россия не является цивилизованной страной и поэтому не может играть цивилизаторскую роль на Востоке. Да, времена меняются, а политические интересы остаются. Женился царский любимец поздно, в 40 лет, на молодой, почти вдвое младше него княжне Анне Андрониковской, дочери тифлисского губернатора князя Андрониковского Ивана Михайловича. Весной 1884 года, в преддверии родов, Анна Ивановна с мужем переехала в Берлин, чтобы иметь возможность пользоваться советами знаменитых врачей. Там она часто ходила в церковь, где ее видели молящуюся в слезах. Ее беременность проходила трудно. 4 августа 1884 года Анна Ивановна родила сына Александра и скончалась на следующий день от родовой горячки. Благодаря усилиям врачей жизнь ребенка, которая также подвергалась опасности, была спасена. Перебирая бумаги, муж нашел ее дневники, в которых она, предчувствуя свою смерть, прощалась с ним и благодарила его за то счастье, которое он ей дал и которое длилось так недолго. Убитый горем князь Николай несколько месяцев отказывался видеть сына, а себя считал виновником смерти жены. Отдалился от двора, стал затворником в своем имении в Белгородской губернии. В один из зимних дней в начале 1885 года в имение прибыл курьер из столицы. Его пожелал видеть император. Пришлось спешно прибыть в Петербург, где князь Белогриев удостоился высочайшей аудиенции. О чем с ним говорил император, неизвестно, но князь преобразился, он будто вновь почувствовал вкус к жизни. Стал выходить в свет, посещать различные клубы, званые вечера других аристократов, иностранных дипломатов. Потом назначение в Европу. Вена, Париж, Мадрид. Здесь также светские вечера, высший свет и так далее. Мальчик сначала находился у родителей матери, в Тифлисе. Но в 1888 году его дед, князь Андрониковский, в доме которого он жил, умер. Николай Белогриев вернулся в Россию, перевез Александра в Петербург и всерьез взялся за воспитание сына. После нового назначения в Берлин он не захотел вновь оставлять ребенка и забрал его с собой. Опять расстаться пришлось, когда Александр поступил в кадетское училище. Потом Николаевское кавалерийское и выпуск в прославленный его императорского величества Кирасирский полк, которым в свое время командовал и сам командовал. Николай Белогорьев схватил за плечи Александра, посмотрел на него, глаза заблестели, он порывисто обнял сына. У корнета тоже выступила слеза. Оба молчали, полностью отдавшись эмоциям от встречи, два гвардейца, отец и сын, генерал и корнет. «Сын», только и смог вымолвить князь. «Отец», ответил Александр и крепче прижался к князю. Сущность Александра Белогорьева, корнета, сына князя выступила на первый план, его эмоции захлестнули молодого человека. Да, он очень любил отца. Они резко отстранились друг от друга, будто постеснявшись столь бурного проявления чувств. «А ты вырос, сын, повзрослел, изменился. Я рад, что ты приехал, отец», — ответил сын. «Я тоже рад тебя видеть, сынок». Отец так и держал его за руку, не отпуская от себя и любуясь красавцем сыном. Я тоже молчал, всматриваясь в отца. «Ну что, поехали домой», — очнулся он. «Да, конечно», — согласился я с ним и приказав денщику заняться багажем. Федор, оробевший в присутствии генерала, чуть ли не строевым шагом протиснулся в вагон и стал подавать чемоданы нанятому носильщику. Погрузив все на тележку, наш караван отправился к выходу с перрона, где ожидала нас предварительно нанятая грузовая карета. Проследив, как все это будет загружено, Белогорьевы отправились на Васильевский остров, в свой особняк. В дороге они почти не разговаривали. Так, общие фразы. Дома, за обедом тоже мало говорили, отдавшись полностью кулинарным талантам кухарки. За столом им прислуживала пожилая пара слуг, очень обрадовавшаяся приезду старого господина. Ели борщ из поросенка и утки, ветчину с грибами, кипяченную в малаге, соус из телячьих мозгов, перепелки жареные со свежими огурцами. Запивали крымским портвейном торгового дома братьев Шталь. Отец очень устал с дороги, но соскучившись по сыну, отдыхать отказался и настоял, чтобы десерт подали в библиотеку, где можно было поговорить. Здесь под кофе и шустовский коньяк, в хрустальном графине с так знакомым в 21 веке названием «Белый аист» наконец отец и сын смогли пообщаться. Отцу было интересно все, чем живет его сын, его состояние после ранения, новости в родном полку, где оставались еще его сослуживцы, здоровье многочисленных знакомых и дальней родни. Как обычно бывает в настоящем мужском разговоре, вскоре перешли к вопросам политики, да и все, происходящее вокруг не давало возможности обойти эти темы. Отец, давно не бывший в Росси, слушал внимательно. Его отнюдь не радовала та обстановка, сложившаяся в стране, слишком либеральный курс, приведший к событиям, происходящим в настоящее время. Он считал, что мельчание дворянства, традиционно считавшееся опорой трона, заигрывание с интеллигенцией, которая не только не имеет под собой духовных корней, но зачастую еще и бравирует этим, неминуемо должно было привести к этому взрыву. В России даже самая крепкая физическая часть нации, духовенство, пройдя через интеллигенцию, мельчает и вырождается, дает хилое, золотушное, близорукое потомство. А господа мирские и сельские слишком увлеклись идеями своего духовного учителя, Лорис Меликова. Его вера в доверительные отношения с чернью, вот причина всего этого. Отец, но в североамериканских Соединенных Штатах, откуда ты приехал, разве не представители различных сословий управляют государством? И вроде неплохо у них получается. Этот опыт совершенно не подходит России, завелся отец, неужели не ясно, что самодержавие – это основа, стержень России, оно имеет не только политический, но и религиозный характер, а приглашение выборных представителей к управлению государством означает ограничение самодержавия. Никто не вправе ограничивать власть, возложенную на самодержца свыше, никак нельзя позволить представителям общественности распоряжаться ресурсами государства, разошился родитель. Россия – это империя, в другой ипостаси она существовать не сможет и управлять ей сможет только сильная власть, только самодержец, а не толпа говорунов без роду и племени. Да, но если самодержец, которому Богом уготовано управлять страной, совершенно не подходит этой цели, если он откровенно слаб, что тогда? Вот в североамериканских Соединенных Штатах, насколько я знаю, сильная президентская власть, не намного меньшая, чем у царя, но как только он перестает удовлетворять требованиям руководителя, народ призывает другого на его смену, попытался возразить я ему. Но где гарантия, что на смену одному, чем-то не устраивавшему определенным требованиям, на волне болтовни и популизма придет совершенная пустышка? Парировал отец, нет, уж лучше Богом данная династия самодержцев, чем выборы так называемых представителей, которые наобещают стриг короба, благо ответственности за это им не нести, а еще и чтобы эти выборные занимались изданием законов. Он вдруг замолчал и пристально посмотрел на меня. «Александр, я не узнаю тебя. Ты раньше никогда не интересовался политикой, на тебя так повлияли эти события. Ну, скорее эта политика занялась мной. Трудно быть в стороне от всего этого, если вокруг кипят такие страсти. Даже в голову, вон ударяет». Попытался пошутить я. «Но ты солдат, сын, а не дело солдата участвовать во всем этом. Наше дело, родину защищать», как-то просто произнес отец такие знакомые по прежней жизни слова, да и привлечение войск, тем более гвардии, негоже это. Для этого есть полиция, жандармы, казаки, наконец. Наверное, ты прав, отец, но и быть в стороне и делать вид, что тебя это не касается. Помолчал, и вздохнув, продолжил, я просто не желаю, чтобы страна развалилась в результате действий кучки так называемых родителей за благо народа, которых никто не прижмет к ногтю. Вот и надо здесь применить эту власть, чтобы в зародыше подавить эти поползновения, а не доводить все до бунта. Власть не успевает за жизнью, привыкли думать, что забитому крестьянину показал кнут, а потом поп прочел проповедь в церкви, вот и все решение проблемы. Нет, ха-ха, век. Это век развития промышленности, которой нужны ресурсы, и человеческие, и природные. Россия богата этим, но как так получилось, что промышленность страны более чем наполовину принадлежит иностранцам, а наши, русские нувориши здесь только умножают свои капиталы? Я сделал паузу, вспоминая курс истории начала ха-ха-века. Вот, например, страна выращивает хлеб в достаточном количестве, но почему его нет? В стране голод, нижние чины в полку рассказывают, в деревнях кору толкут, а мы все за границу везем. Рабочие на заводах по 14 часов работают, живут, как рабы. Все эти передовые граждане заинтересованы только выкачивать эти ресурсы из страны, а еще и оплачивают разных социалистов-бомбистов. Им не нужна сильная Россия, им нужна разруха в стране, постоянное брожение, чтобы легче было наживаться, как можно меньше вкладывая при этом. Как все это напоминает 90-е годы века нынешнего. Или правильнее, та обстановка напоминает эту. Вот в Америке, откуда ты приехал, продолжил я, разве так живет простой народ? А заводчики там зачастую те же, что и здесь. Почему там они обеспечивают достойную жизнь своим рабочим, а здесь доводят народ до крайностей? Почему они дают деньги здешним революционерам, бомбистам, которые безнаказанно убивают? Террор же стал модным, и что самое странное, бомбисты эти из вполне благополучных семей, в большинстве своем, дворяне. Наказание за их преступления, ничтожные, абсолютно не соответствующие тяжести их злодеяний, а какой вой поднимается, когда они предстают перед судом? Безнаказанность. Вот что является источником их активности. Уверен, если серьезно дать им по рукам, а общественное мнение убедить, что это враги нашей страны, они сразу образумятся. Отец молча смотрел на меня, широко раскрыв глаза. Я явно стал заговариваться, выходя из образа корнета, большую часть жизни проведшего в кадетском, потом в Николаевском училищах, и который не должен был разбираться в перипетиях политической жизни. «Сын, откуда это у тебя, когда ты стал таким? Я не узнаю тебя, потому, что я знаю, к чему все это приведет, не хочу, чтобы Россия утопла в крови, чтобы Великая Империя погибла. Что ты говоришь, Саша? Империя сильна. Да, мы испытываем определенные трудности из-за этой войны, но и запас прочности у страны огромен. Да нет никакого запаса, отец», с обреченностью вздохнул я, «страна через 10 с небольшим лет погрузится в хаос, а потом полностью прекратит свое существование. И я хочу все сделать, чтобы изменить это. Откуда у тебя эта уверенность? Ты что, увлекся мистицизмом, этими прорицателями? И ты воспринимаешь все это серьезно?» «Да, опять не сдержался, как говорится, Остапа понесло. Нет, отец, это не прорицание, все так и будет, поверь мне», и это было сказано таким тоном, что отец даже несколько растерялся. «Но с чего ты это взял? Этого просто не может быть. С чего такие мрачные мысли? Москва, Третий Рим. Помнишь заповедную формулу из послания старца Филофея? Два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И это незыблемо, по-другому и быть не может. Эх, отец, если бы все было так, как пишут пророки наши и старцы», я немного помолчал, потом, решившись, продолжил. «А что ты скажешь на то, что войну эту с японцами мы позорно проиграем, бунт будет тлеть еще 2 года, потом утихнет, в 1914 году мир ввергнется в кровавую бойню, воевать между собой будут все государства так называемого цивилизованного мира, и 3 крупнейшие империи падут в результате этой войны. Только в России погибло больше 2 миллионов человек, потом начнется гражданская война, где за 6 лет погибнет еще почти 10 миллионов. Нет, этого просто не может быть», он широкими глазами уставился на меня, «что за ужасы ты говоришь, откуда у тебя такая уверенность? Это страшно, это очень страшно», отец вскочил и стал вышагивать по комнате, «откуда все эти твои пророчества? Ты говоришь все это так уверенно, что я, извини, но поневоле начинаю беспокоиться о твоем душевном здоровье. Это все», — сказал он уверенным тоном, — «последствия твоего ранения. Считаю, что тебе надо выходить в отставку и срочно ехать в Европу на лечение. Я просто настаиваю на этом. И не спори, сынок. Ты — единственное, что у меня есть, и я не позволю, чтобы ты так пренебрегал своим здоровьем». У меня запершило в горле. Я вдруг понял, что за 30 с лишним лет моей прошлой жизни впервые у меня есть родной человек, который болеет за меня, беспокоится обо мне, которому я дорог. Не знаю, что на меня нашло, вдруг захотелось рассказать ему все. По-всякому я не смогу держать вечно в себе мою тайну, а кому еще можно открыться, если не единственно родному человеку? Я прикрыл глаза и задумался, собираясь мыслями. А, была, не была, нырнул, как в омут. Я верю этому человеку, верю не только как отцу корнета Александра Белогрива, но, как это ни парадоксально, единственно близкому и Александру Белогриву 21 века. «Отец, я должен сказать тебе что-то важное», обратился к нему я, «присядь и выслушай меня, и как бы ни фантастично выглядели бы мои слова, прошу серьезно отнестись к ним», я замолчал на несколько минут, собрался с духом, и продолжил: «Я родился в 1986 году, в это время попал из 2017 года, ты мне, конечно, можешь не верить, но это так, если сказать, что он был ошарашен, то ничего не сказать. Саша, что с тобой, что говоришь ты?» Только и смог вымолвить он. «Я твой сын. Я не могу в 2 словах объяснить тебе это. В этом теле как бы слились 2 человека, Александр Белогриев 21 века и Александр Белогриев века нынешнего. Это одна личность. Все знания, опыт, привычки одного являются знаниями, опытом, привычками другого. Ты мне можешь не верить, но я знаю, что я твой сын, но я также знаю, что я человек 21 века. Это невероятно, этого не может быть. Извини, но я вправе сомневаться в твоем душевном здоровье. Ты вправе так думать, отец. Но как тогда можно объяснить мои новые умения, новые знания? Новые, для человека начала ха-ха века, но не для века 21, взволнованно начал я, как объяснить знания о тех событиях, которые произойдут и в ближайшее время, и в далекой перспективе, я на мгновение замолчал, потом продолжил, хочешь, скажу, что будет в ближайший год, 2, 5, 10 лет наконец, хочешь, скажу, когда рухнет империя, когда расстреляют царя и всю его семью. Я немного интересовался историей, во всяком случае, общие даты и события смогу назвать. Немного задумался, припоминая основные даты и события. Он смотрел на меня как на умалишенного. Ну, например, через несколько дней начнется самое крупное сражение в этой войне у города Мукден в Китае. К середине марта мы оставим этот город, где только убитыми потеряем около 9 тысяч, ранеными, свыше 50 тысяч, пленными, больше 20 тысяч. В мае, продолжил я, в сражении в Цусимском проливе будет полностью разгромлена русская эскадра под командованием адмирала Рожественского из 30 с лишним кораблей в сражении, если не ошибаюсь, больше 20 потоплено, 7 захвачено противником. Этого не может быть. В это невозможно поверить. Эти цифры. Нет, напротив, это все легко проверить, заверил его я. Стоит подождать несколько дней, возразил я ему. Отец сидел, не шелохнувшись. Сгорбился, как-то сжался, лицо стало серым. Это продолжалось несколько минут. Прошу тебя, скажи честно, что с моим сыном? Ты можешь не верить мне, но я и вправду твой сын. Уже спокойно начал я, тот же Саша, которого ты брал на конные прогулки в Белогорье, тот же Саша, который спросил у дяди Карла, когда мы были у него в гостях в Вюртемберге, почему у него такие длинные усы и не мешают ли они, когда он обедает. Отец улыбнулся, вспоминая этот эпизод, а помнишь, как я не хотел отходить от тебя, когда поступил в кадетское училище и меня забирал офицер. Воспитатель. Отец, это я, но со знаниями человека из будущего. Мы оба замолчали. Он налил себе почти полный бокал и залпом опрокинул в себя. Поморщился, схватил дольку лимона, присыпанную сахарной пудрой и крупинками кофе. Последний писк моды у коньячных гурманов. По слухам, авторство этой закуски принадлежит государю, императору. Понюхал, сунул в рот, пожевал, явно не ощущая вкуса, откинулся в кресле и замер. Так продолжалось несколько минут. Он смотрел невидящим взором куда-то в угол, ничего не замечая вокруг, будто забыв о моем присутствии. Потом очнулся и, как-то спокойно приняв все то, что услышал от меня, спросил: «Что же делать, сын? Если все, что ты говорил, правда, то это страшно, надо что-то делать». Я жду аудиенции у Его Величества для доклада о моей работе в североамериканских штатах, для этого и был вызван в Петербург. Надо все ему рассказать. Да, и сразу нас объявят душевнобольными, возразил я ему, давай не торопиться, а используя мои знания попытаться предотвратить ту катастрофу, которая надвигается на Россию, как говорят китайцы, малыми шагами двигаться к цели. Да. Но если нам поверит император, то у нас будет больше возможностей принести пользу. Отец, поверь, как говорится, со стороны виднее, и скажу тебе прямо, то, что случилось с Россией, произошло, во многом, по вине Николая II, из-за его неумения, а порой и нежелания руководить страной. Да, он идеальный семьянин, хороший человек, но нет такой должности, как хороший человек. Ему выпало руководить огромной страной, руководить в непростое время. По мнению абсолютного большинства историков в будущем, его уровень – это уровень командира полка. Ему просто не повезло родиться не в то время и не в той стране. Но это никак не может оправдывать его роль в той катастрофе, что случилось, и подводя итог сказанному, думаю, Николай не та личность, которая способна изменить историю. Что, все на самом деле так страшно, как ты говоришь? Мне пришлось пересказать отцу курс истории Хаховика, его страшные страницы, рассказать, что буквально через 12 лет будут убивать только за принадлежность к дворянскому сословию, что в 1941 году начнется война, масштабы которой не знала вся история человечества. Одних убитых только в нашей стране будет почти 30 миллионов, что в 1991 году очередной раз распадется наше государство и наши друзья, партнеры будут рвать ее на куски, что мир буквально захлестнет западная демократия с насаждением садомии, отказа от своей идентичности, где предательство интересам Родины будет представляться как добродетель. И дирижерами в этом концерте будут Соединенные Штаты Америки, которые сумели обратить итоги двух мировых войн, в которых они участвовали, можно сказать, номинально, в насаждении по всему миру универсального товара, своей денежной единицы, американского доллара. Это гениальное решение сделало Америку единственной сверхдержавой, диктующей свою волю всем остальным и самой решающей, в какой стране правильная демократия и руководство, а где нет этой демократии, и поэтому руководство этой страны нелегитимно и его надо устранить. Так мы постепенно перешли к современной политике Соединенных Штатов. Как я уже говорил, отец выполнял там обязанности личного посланника императора Николая II к президенту Теодору Рузвельту, в последнее время, осуществляя неофициальные контакты с представителями политической элиты этой страны. Ему было очень интересно в исторической перспективе рассмотреть итоги своей работы. Тем более, что завтра его ждут на Певческом мосту, где он, в преддверии докладу императору на личной аудиенции, должен был встретиться с министром графом Ламсдорфом и сделать доклад в департаменте внешних сношений министерства. Некоторые моменты его откровенно удивили. Я вспомнил, что несмотря на формально выигранную войну, руководство Японии уже к 1906 году осознавало, что ее дальнейшее продолжение страна не выдержит, она истощена даже больше, чем Россия, которая, в отличие от Японии, может легко возместить свои потери. Япония в ближайшее время будет просить американского президента о посредничестве в переговорах о мире. Для этого, недовольствуясь работой японского посла Такахиры, токийское правительство прикомандировало к Рузвельту барона Каника, его старого товарища по университету, в настоящее время кадрового разведчика. Буквально на пальцах я, используя знания будущего, рассказал, каким потенциалом в настоящее время обладает Япония, полностью исчерпавшая к 1906 году военные и людские запасы для продолжения войны. Так, например, сообщил, что даже из открытых источников, сообщениях прессы видно, что налоги в России за время войны выросли на 5%, а в Японии – на 85%. Российский золотой рубль устоял, а в Японии началась инфляция и резкий рост цен. Японцам пришлось мобилизовать в армию последние резервы старших и младших возрастов, и все равно в Маньчжурии против 750 тысяч русских солдат японцы смогли выставить лишь 500 тысяч. Но и России продолжать войну нет смысла. Что получит Россия в результате победы? А цель любой войны – победа. Корея. Мы ее отдали Японии в момент начала конфликта. Воевать из-за Маньчжурии. Но царь обещал вернуть ее Китаю. В целом победа России приведет к тому, что Япония станет постоянным врагом империи, а это вызовет увеличение военных расходов у нищего населения. Ознакомил отца и с неизвестными сейчас, но опубликованными в будущем документами, раскрывающими опасения Соединенных Штатов, которые, с одной стороны, выступали за всемерное ослабление роли России на Дальнем Востоке, но в то же время не желали усиления Японии. Американские банкиры щедро финансировали японцев, деньги из США обеспечили 20% всех военных расходов Токио. Но к весне 1905-го, после успехов Японии в США, стали всерьез опасаться роста японского влияния на просторах Тихого океана. В апреле 1905 года правительство Японии тайно обратилось к президенту США Теодору Рузвельту с просьбой о посредничестве в мирных переговорах с Россией. Американцы тогда лишь набирали влияние, и посредничество в международных переговорах Рузвельт рассматривал как удобный повод повысить авторитет страны на мировой арене. Озвучил также все 8 требований, которые выдвинет Япония в качестве условий для заключения мира. Здесь как в картах, знать бы прикуп. Признание свободы действий Японии в Корее. Отвод российских войск из Маньчжурии. Передача Японии Ляодунского полуострова и Южно-Маньчжурской железной дороги. Уплата России военных издержек. Передача Японии интернированных ею российских судов. Присоединение к Японии Сахалина. Ограничение российских морских сил на Дальнем Востоке. Предоставление Японии права ведения рыболовства вдоль российского побережья. Рассказал, что в конечном счете они согласятся на удовлетворение первых 3 пунктов и частично последнего. По поводу присоединения Сахалина, присоединят только половину острова. Это были очень ценные сведения, и если вопросы мирного договора, это перспектива, хотя и не очень далекая, то состояние Японии сейчас, неготовность ее к продолжению войны, предпочтение ключевого игрока на мировой арене, Соединенных Штатов, это именно цели пребывания отца в Америке. Разговор наш затянулся до полуночи, отец был очень возбужден, задавал много уточняющих вопросов, делал какие-то записи. Он уже почти не сомневался в моем попаданстве. Спать я отправился буквально выжатым досуха. Отец остался работать дальше. Несмотря на то, что работал полночи, встал я в 7 часов и в течение часа сделал разминку. Отец еще спал, как мне доложили слуги, лег он часов в 5. В обед прибыл курьер из Зимнего дворца с известием о том, через 3 дня отцу назначена высочайшая аудиенция в царском селе, на которую приглашен и я. В течение всего дня мы опять много беседовали, я подробно рассказывал о том, что ждет нашу страну. Он очень интересовался моей биографией в том времени, чем я занимался, моим образованием. Рассказал я ему все, почти все. Про работу киллера говорить не стал, это лишнее, нравы сейчас не те, да и не надо отцу знать это. Как кадровому военному, ему было интересно услышать про армию будущего, но он достаточно скептически отнесся к моим словам о том, что, по моему мнению, физическая подготовка и навыки современных пластунов намного уступают разведчикам будущего, а я для этого времени диверсант высочайшего класса. Правда, он довольно скептически отнесся к этому. Как-то мое телосложение не давало повода особо верить этому. На следующий день после завтрака отец поехал в Министерство иностранных дел на встречу с министром, а я решил вновь познакомиться с городом. Экипаж довез меня до Николаевского вокзала на площадь, которая сейчас называлась Знаменской. Было несколько необычно видеть на месте здания наземного вестибюля станции метро площадь Восстания величественную Знаменскую церковь, огороженную чугунной оградой, давшую название всей площади. Асфальт и тротуарную плитку здесь заменяли 6-угольные деревяшки, покрытые слоем смолы. Как я когда-то слышал, это называлось торцевым покрытием. По этому паркету споро цокали экипажи, пролетки. Посередине проспекта по проложенным железным рельсам сновали экипажи-конки, попадались даже 2-этажные вагоны. Довольно много было строительства, 2-этажные здания достраивались до 4-5 этажей. Напротив Казанского собора сияла только отстроенная по новой технологии, с системой против сосулек, подлинного бича коммунальщиков начала 21 века, с антиобледенением крыши, здание компании «Зингер». Не доходя до Дворцовой, зашел пообедать в ресторан «Альбер» с надписью «Вольф и Беранже» на фасаде. Надо сказать, что офицерам гвардии разрешалось посещать не всякие рестораны, а только высшего класса. Это был одним из престижнейших ресторанов столицы. Обед занял немного времени, часа полтора, и по меркам этого времени считался легким. За это время я побаловал себя супом-пюре из спаржи по-французски, ростбифом по-английски с картофелем, суфле из рябчиков с шампиньонами, все это заедал миниатюрными слоеными пирожками с различной начинкой. Запивал все бокалом крымского портвейна. Обошлось это мне в 6 рублей, что было значительной суммой на то время. После, легкая прогулка по Гороховой, через арку генерального штаба на Дворцовую площадь. Домой экипаж довез меня примерно к 5 часам. Вскоре подъехал и отец. Я очень боялся, что он проговорится обо мне, но отец заверил меня, что понимает ситуацию и я могу быть спокоен. По его словам, доклад в министерстве был воспринят с большим интересом, а во время разговора с министром графом Ламсдорфом тот был впечатлен представленным анализом политической обстановки, сделанным на основе данных о текущих событиях в Америке и странах Дальнего Востока, экономической и политической ситуации в Японии и Америке. Донесения Розина подтверждают этот анализ, который объясняет многие неясные моменты. После ужина мы еще недолго посидели в библиотеке, где я продолжил рассказ о своей жизни в будущем и о судьбе России. Было видно, что хотя отцу было очень интересно слушать меня, но он очень устал. Вчера с долгой дороги, потом, практически бессонная ночь, сегодня, посещение министерства и беседы. У него буквально закрывались глаза. Я настоял, что пора отходить ко сну. Утром, после традиционной разминки, которая длилась примерно полтора часа и туалетных процедур, нам подали завтрак, который состоял из холодной говядины, печеных овощей. В качестве десерта подали кашу гурьевскую, чай с пирожными. Отец отправился с визитами и по службе, ну а мне надо было возвращаться в Царское Село. Отпуск, предоставленный мне после получения травмы, подходил к концу. Послезавтра я должен был выйти на службу. Примерно к полудню я приехал на недавно отстроенный Витебский вокзал, прошел в зал первого класса, который представлял собой элегантное помещение в стиле модерн, не перегруженное декором. Стены окрашены в светлой кирпичный цвет, с которым сочетается рисунок в виде серо-зеленых кувшинок и водорослей по потолку и горизонтальной полосе, подчеркивающей верхнюю часть стены. Мебель в основном зеленых цветов, что гармонирует с окраской стен. Возникает эффект перетекания красок из одной в другую, такой круговорот цвета от стен к потолку и через мебель обратно к стенам. Свет, проникающий в зал из окон, выходящих на Введенский канал, в сочетании с электрическим освещением от 5 дугообразных светильников под классику, многократно отражается в огромных зеркалах и усиливает освещенность зала. На стенах – пояс из нескольких картин, панно, повествующих об истории царско-сельской железной дороги. Но главное украшение зала – эффектная арка на северной стене. Ажурный деревянный наличник украшен сверху изящными часами и женской лепной головкой, созвучной рисунку на потолке. Она напоминает русалку с распущенными волосами, колеблемыми водой, и плавно вплетающимися в причудливо изогнутые деревянные полосы наличника арки, что создает иллюзию непрерывного движения. Пространство зала плавно перетекает под арку, которая ведет в помещение ресторана и буфета. У разносчика газет купил «Петербургские ведомости» и «Русский инвалид» почитать в поезде, приобрел билет в вагон первого класса и вышел на платформу. Вновь воздвигнутый павильон впечатлял своей строгой красотой и изяществом. Широкие арочные дуги перекрытий образуют 3 колоссальных пролета. Открытый железный каркас над платформами, состоящий из нескольких самостоятельных частей, конструкций, играет как функциональную, так и эстетическую роль. Железная арматура, без использования украшений и вычурности, присущих предыдущему веку, как бы утверждает, что наступил новый век, век техники и механики.